только имена. Опасная девочка, девочка криминал. Снова пишут мне имена, но тебя не променял. Будь дымом во сне, но искрами, видимо, нам надо без слов ворошить те события. Будь откровенна со мной и честно. Это мысли глубина. На закате миражи, все, что подарила жизнь. О любви своей скажи, или просто улыбнись мне. А будь со мною в тишине, со мною в тишине. На закате миражи, все, что подарила жизнь. О любви своей скажи, или просто улыбнись мне. Со мною в тишине, со мною в тишине. Не потеряю тебя я отныне. За горизонтом солнце в пустыне. День сменяет на ночь луна. Сегодня ты не одна. Знаешь, родная, любовь не остынет. Запомнил черты, дай кровь в жилах стынет. Я не вижу дна, душа моя тому цена. На закате миражи, все, что подарила жизнь. О любви своей скажи, или просто улыбнись мне. А будь со мною в тишине, со мною в тишине. На закате миражи, все, что подарила жизнь. О любви своей скажи, или просто улыбнись мне. Со мною в тишине, со мною в тишине.